Глава шестая. Олега полоскало еще минут пять. Как только его взгляд цеплялся за лежавшие на песке тела, парень бледнел, зеленел и снова полз к воде, освежиться. Вида крови он, похоже, не переносил. Виктор равнодушно посмотрел на трупы, испытал мимолетное сожаление о Ержане, полный пофигизм при виде тела Филиппыча и удовлетворение от разбрызганных мозгов налетчиков. «Ты как? В порядке?» Сам Витя чувствовал себя на все сто, если не считать горевшей на солнце кожи. «Угу». Олег отдышался, прополоскал рот морской водой и, сморщившись, сплюнул. «А ты?» «Я?» Витька растерялся. Из кинофильмов и книг он знал, что сейчас ему должно быть как минимум нелегко. Он должен мучиться и страдать от одной мысли, что совершил убийство. «Ну, совершил. И чего? Заявление в милицию на меня напишут». Егоров поразился собственному самообладанию и пожал плечами. «Я? Да нормалек. Вставай, пошли, посмотрим, кто там в лодке лежит». Он вывернул из каменной ладони неандертальца его чудовищный деревянный меч и полез в воду. «Нет, не может этого быть. Померещились они мне. Откуда у них белые дети? Это я перегрелся малость». Виктор брел по пояс в воде к кораблику и всячески убеждал себя в том, что в лодке только Ольга. Он отчаянно не хотел идти к судну налетчиков, страшась увидеть то, о чем ему давно сообщил трезвый и расчетливый ум. Только бы они были живые. Витька еще сильнее сбавил ход и вперед, с криком «Оля, я иду!» вырвался напарник. Вонь на лодке стояла зверская. Еще хуже, чем та, что разила от дикарей. Егоров подобрался к черному боку лодки, взялся за край борта и с громким воплем отдернул руку. Все дерево было покрыто толстым слоем немыслимо вонючей слизи, которая немедленно налипла на ладонь. Олег тоже страшно разматерился, но скорости не сбросил, шустро перевалив через невысокий борт. «Оля, я... ты... блин...» Парень, несколько минут тому назад не побоявшийся выйти с голыми руками против двух вооруженных воинов, взвизгнул почище иной бабы. Егоров похолодел, сцепил зубы и, уже зная, что его ждет на лодке дикарей, полез наверх. Под рваной циновкой в повалку лежали дети. Обыкновенные дети. От совсем маленьких крох лет трех до подростков лет 12. На них не было никакой одежды или вещей, и все они были без сознания, но Виктор понял сразу — это наши, то есть свои, земные. Голые тельца были обожжены солнцем, покрыты царапинами, ссадинами, и Витя присмотрелся. Его замутило потеками крови. Голова у Егорова закружилась от лютой злобы. Если бы он мог, то убил бы этих животных еще раз, и еще, и еще. Руки и ноги детей посинели от тугих пут, вдобавок ко всему, прямо на детях билась в немой истерике Оля, тоже крепко связанная и с кляпом во рту. «Хули замер? Развязывай! Да, блядь, не детей, а ее!» «Это я сказал?» Олег икнул, очнулся, вынул кляп и вцепился зубами в кожаные ремни на запястьях девушки, а Витька, молясь всем богам одновременно, принялся поднимать детей. Олег справился на удивление быстро. Ольга приподнялась над бортом, увидела лежащего на пляже деда, залилась слезами, но в истерику не впала, а стала помогать парням. «Господи, боже мой! Да что же это? Ей же и 8 лет нет! Мамочки, они же ее...» Витьку колотило озноб. Олег тихо шипел ругательство, а девушка от ужаса даже перестала плакать, но свою страшную работу люди не бросили. Самый старший из детей, мальчишка лет 12, очнулся, мутно посмотрел на своих спасателей и едва слышно прошептал «Васа». Девочка умерла у него на руках, когда он нес ее на берег. Виктор вынес маленькое тельце на пляж, положил ее на песок и, сняв с себя куртку, укрыл ребенка. Вместе с ней в эту минуту умерла и часть души Виктора Егорова, превращая его в совсем другого человека. Остальных детей они спасли. Ольга подавала малышей из лодки, Витя нес их по глубокой воде, а на мелководье их забирали невысокий Олег, который бежал до ближайшей тени и обратно. Витя работал как автомат. Все эмоции у него давно закончились. Нужно было просто взять, да, вот этого мальчугана со сломанной ручкой, поднять его на вытянутых руках и допереть. «Да, спасибо, Олег». Витя не заметил, как перенес всех, и лишь столкнувшись лицом к лицу в воде с Олей, понял — это все. В лесу раздавался топор дровосека. Ага, хрен там. В пальмовой роще стоял такой мат, что уши сворачивались в трубочку. Катерина сгоняла все людское стадо обратно к бухте. Поручив охающим и причитающим женщинам детей и озадачив нескольких прячущих глаза мужчин прикрыть тела листьями, Виктор снова направился к лодке. Ему срочно требовалось занять свой мозг, свое внимание и свои руки чем-нибудь позитивным. А что может быть более позитивным, чем осмотр и сбор трофеев? Олег, естественно, увязался следом. За исключением жутко отрезанной головы, венчавшей острый нос лодки, трофей мужчин порадовал, если не обращать внимания на запах, на жирную смазку и на тонкий, хорошо размазанный под днищу слой экскрементов, то добыча была хоть куда. Пока Витя осматривал корму и размышлял над тем, стоит ли поднять якоря и просто выброситься на берег, Олег пробрался на нос суденышка и с головой закопался в большущий плетеный короб, стоявший перед мачтой. «Вить!» — голос у напарника дрожал от радости. «Вить! Еда!» В плетеном коробе, качеством, размерами и капитальностью, больше походившим на сундук, лежали десятки громадных рыбин, каждая из которых была тщательно завернута в пальмовые листья. А запах? Егоров покосился на висевшую поблизости голову. Плевать. Аромат, шедший из сундука, перебивал все амбре, царившее на лодке. Живот моментально заурчал, а рот наполнился слюной. Рядом с рыбой нашлись две корзинки со странными на вид сине-зелеными плодами, размером с мелкое яблоко, и сверток из тонкой, хорошо выделанной кожи. Витя задавил в себе желание немедленно сожрать все это богатство и потянулся к увесистому свертку. «А здесь у нас что?» Сверток глухо, металлически звякнул и явил на свет ржавый, грубо выкованный и сильно выщербленный короткий меч, пару таких же ржавых, убитых в ноль ножиков и... ракетницу. Парни переглянулись и принялись лихорадочно обшаривать все закоулки сундука. К сожалению, ни одной ракеты они не нашли, за исключением бухты неплохой веревки, сплетенной из не пойми каких волокон. Больше на лодке ничего стоящего не нашлось. Витя примерил в руке меч, помахал им и решил, что больше всего он походит на римский гладий, очень ржавый и очень щербатый. «Ладно», — железяка полетела обратно в сундук, — «выбираем якоря, хватаем весла и к берегу». Больше всего Дима Мельников сам себе сейчас напоминал актера Георгия Буркова с его знаменитой фразой из кинофильма «Ирония судьбы». Как я мог так ошибиться? Каждая из троицы, что дала отпор дикарям и спасла детей, просился в его группу, а он их всех отшил. Елки зеленые! Перед ребятами было стыдно. Виктора он ведь даже слушать не стал, посчитав его совершенно безнадежным, а Олега — стереотипы долбаные. Он выслушал, узнал его имя, возраст, но после того, как парень сообщил ему, что работает дизайнером в рекламном агентстве, то просто послал его, далеко-далеко. Да искать ей нехорошо получилось. Саму женщину Дима ценил очень высоко, считая ее решительным и смелым человеком, а вот насчет Игоря вышла промашка. Мельников был уверен, что тот хоть и говнист характером, но на него можно опереться в трудную минуту. А вышло совсем наоборот. Стальные стержни в душе оказались у тех, на кого бы он подумал в последнюю очередь. А здоровяк Гоша, говорят, унесся с пляжа первым, снеся и потоптав при этом кучу народа. Да, что-то я непогрешимым себя считать стал. Рановато. Дима Сан кратко вздохнул, расправил могучие плечи и продолжил командным голосом наводить на пляже порядок. Когда к нему на остров примчался один из студентов Ержана и стал вопить о дикарях и убийстве ержанца Кеныча, в лагере Мельникова поднялся страшный переполох. Только ценой невероятных усилий его ребят из турклуба удалось навести минимальное подобие порядка, но на это ушло 5 драгоценных минут. Дальнейшие расспросы парня новой информации не дали. Тот дрожал и твердил, как заведенный: «Убили! Убили! Убили!» «Тьфу ты! А ты как сюда через пролив добрался?» Студент застыл мумией и пролепетал: «Не знаю, не знаю». В итоге Дима Сан, Данияр и еще 5 самых крепких и надежных ребят из его компании прибыли на стоянку ныряльщиков к шапошному разбору. Несколько мужчин вытягивали на песок пляжа. Мельников протер глаза. Настоящее полинезийское каноэ с балансиром. Женщины отпаивали и обтирали влажными тряпками детей, а возле одного из тел, укрытого пальмовыми листьями, рыдала молоденькая девочка. На прибывшее подкрепление никто не обратил ни малейшего внимания. «Да расскажет мне кто-нибудь толком, что здесь произошло!» «Катя! Катя!» Голос был тихим и каким-то просящим. «Катя, ты меня слышишь?» Екатерина закончила перевязывать последнего ребенка, самого старшего мальчика, и только тогда поняла, что ее кто-то давно и безуспешно зовет. «Игорь?» «Что?» Женщина резко и зло обернулась и осеклась. Перед ней, понурившись, самым покаянным видом стоял Витя. «А я... это...» Витька не чувствовал себе никакой крутизны после этих, как он считал, сомнительных подвигов, а лишь огромное чувство вины за то, что он поневоле подверг эту женщину опасности и по собственному недомыслию подставил ее под удар, заставляя рисковать жизнью. «Я... это...» Витька отвел глаза, судорожно вздохнул и бросился в омут с головой. «Прости меня, Катя, и спасибо тебе!» Видавшая всякое в своей бурной, насыщенной жизни бизнес-леди Екатерина Андреевна застыла, открыв рот и широко распахнув глаза, и впервые не знала, что сказать. «Балбес!» Катя подошла и поцеловала Витю в колючую щеку. «Даник, что думаешь?» «Да хрен их знает, Дим. Этот — вылитый птеродактиль, а тот — индеец какой-то. А вот этот — помесь». «Угу. Лодку посмотрел». «Спрашиваешь. Не круизный лайнер, но по сравнению с нашим плотиком просто крейсер. И еще, я ребят послал этих дебилов пособирать, а то разбежались кто куда». «Дело». Мельников принюхался и сморщился. «Пусть закопают поглубже этих уродцев и, как следует, Ержана и Филиппыча похоронят, да и...» — сенсей показал на судно. «Пусть голову похоронят и лодку, как следует, песочком и травкой почистят. Воняет, спасу нет. Поставь наших ребят, пусть пинками их стимулируют. Хватит церемониться. Как отмоют, будем всех грузить на борт и уходить». Данияр хмыкнул. «На ужин и завтрак припасов с лодки хватит, а потом... чем всю ораву кормить будем?» Дима промолчал, тяжело посмотрел на друга и пошел, наконец, разговаривать с Виктором. Егоров нашелся под ближайшей пальмой. Нескладный, тощий человек сидел, опершись спиной о ствол дерева, смотрел на прибой и глупо улыбался. Подошедшего к нему Мельникова он, похоже, просто не заметил. Дима постоял с минуту, а потом кашлянул. «Не занято?» «А? А, нет, конечно, нет. Садитесь». Витя сначала пододвинулся, а затем до него дошло, что он сидит не на скамейке в парке, и на пляже полно места, и покраснел. «Придурок!» Затем Витька еще раз посмотрел на Диму Сана и удивился. «А чего это я к нему на «вы»? Он же наверняка моложе меня». Егоров согнал с лица улыбку и просто кивнул на место по соседству. Они поговорили. Витька молчал, слушая, как Мельников, разливая соловьем, поет ему дифирамбы и хвалит его за храбрость, смелость и т.д. и т.п., и медленно зверел. Этот человек который, вне всякого сомнения, был на порядок сильнее, чем сам Виктор, в эту самую минуту сидел рядом с ним и унижал его, может быть, даже не понимая этого. Раньше Витя стерпел бы и не подал бы виду, но не сейчас. Егоров не стал прерывать снисходительные похлопывания по плечу, мол, ничего, молодец, хвалю, и не стал рассказывать историю про отца и деда, которая потащила его вперед. Он просто встал и молча ушел, прервав сенсея на полуслове и оставив его сидеть на пляже с самым дурацким видом. «Да кто ты, мать твою, такой, чтобы меня оценивать?» Виктор Сергеевич Егоров наконец повзрослел. На Большую Землю большая часть обитателей Малого острова перебралась уже к полудню, оставив за собой пустой лагерь и две аккуратные могилы — Ержана и деда. Налетчиков мужики закопали прямо на пляже, тщательно разровняв место, чтобы и следа от них не осталось. Под навесом, где Ержан Ага хранил все поднятые Виктором вещи, их осталось всего трое. Сам Витя и Олег с Олей, которые теперь ни на шаг не отходили друг от друга, вызывая у Егорова чувство жгучей зависти. Ребята не устраивали романтической бредятины, а просто держались за руки. Слова им были не нужны. Витька мысленно порадовался за хороших людей, которые, как он искренне надеялся, станут ему настоящими друзьями, и с тоской посмотрел на пустынный берег, по которому Катя, взяв за руку сына, шла вместе со всеми к проливу. Эх, хорошо хоть не с мужем, под ручку. Олег, отвлекая Ольгу от переживаний из-за гибели деда, заставлял ее по второму разу сортировать добытые вещи. Перед своим уходом Дима-сан дал вполне ясные указания. Добытые сумки ополовинить, забрав самые ценные и нужные с точки зрения выживания всего коллектива вещи, остальное упаковать обратно. «Отдадим сумки хозяевам, а будут ерепениться и требовать назад все, утопим, и пусть сами достают». Вот этим самым пара и занималась. Ладно, пора дело делать. Витька поднял тяжелый черный меч, сделанный из древесины немыслимой твердости, помолчал минуту, собираясь с духом, и пошел копать могилу. Девочку, которую он так и не успел спасти, Егоров решил похоронить лично. Выбрав место среди пальм с хорошим видом на море, Витька принялся долбить мечом землю, обливаясь потом и изредка поглядывая на маленькое тельце, завернутое в потрепанную циновку. — Ты молодец, Витя, ты! Егоров обессиленно поднял голову и вытер заливавший глаза пот. За 15 минут работы землекопом он вымотался и утратил всякую способность чему-либо удивляться. Катя вернулась. Дышать было тяжко, говорить тем более. — Ты чего тут? Женщина оглянулась на навес, возле Ольги сидел Антошка и о чем-то с ней говорил. — Я подумала... Мы подумали, что лучше мы подождем лодку здесь, с тобой. Катя быстро, излишне быстро поправилась, с вами. Мельников обещал после обеда нас всех отсюда забрать. Витька обессиленно повалился на землю и, мысленно проклиная свой непрезентабельный вид, счастливо улыбнулся. А вот эта Катя — очень хорошая мысль. Женщина ушла к ребенку, а окрыленный Витя в 5 минут закончил свою нелегкую работу и, позвав на помощь Олега, похоронил ребенка. На сердце снова навалилась свинцовая тяжесть. «Слышь, Витя!» Напарник тоже был мрачен и подавлен. «Надо у детей узнать ее имя и крест хотя бы поставить. Узнаем. Поставим». Егоров посмотрел на свои обломанные ногти, на размочаленный об плотную землю меч и принялся рыть еще одну, совсем маленькую могилку. Похоронив, не закопав голову безымянного европейца, снятую с носа каноэ, Витя счел свои дела на сегодня исчерпанными, облегченно вздохнул и, кося глазом на мелькавших между пальм женщин, ринулся в море смывать с себя пот, пыль, усталость. «Да твою же мать, красавец, ёкалэмэне!» Голый Витька сидел на мелководье, ругался в полный голос и яростно тер бока хрустящим от соли песочком. Кожа горела огнем, вдобавок соль сильно кусала царапины, но все равно было хорошо. Морда битая, сам тощий, небритый, под глазом фингал, нос до сих пор опух, а она... Егоров застыл, глядя за горизонт, и задумался над точным определением, а какая она? И опять прошляпил все на свете. Витя успел подумать о том, что Катя совершенно точно лучшая женщина на всех землях вместе взятых, и что он ее... Но тут за спиной раздался тихий голосок. «А я...» Витька от неожиданности вздрогнул, и его язык сам собой отдельно от головного мозга выдал: «А ты самая лучшая девушка на свете, и я тебя люблю!» Егоров с клацаньем захлопнул рот, покраснел и схватился за голову. «Что я наделал?» Потом он вспомнил, что вся одежда, включая трусы, постирана и сушится на горячем песке, и он, Виктор Сергеевич, блин, Егоров, сидит перед своей, да черт возьми, любимой женщиной, голый. Ой-ё! От стыда хотелось провалиться сквозь землю, за спиной с минуту молчали. «Витя!» «А?» «Витя, давай я тебе спину потру». На женщине не было ничего, только горячая, несмотря на прохладную морскую воду, бронзовая кожа и мягкие, податливые и очень соленые губы. И еще одно море. Море нежности и заботы. Катя тщательно потерла тощее Витькино тело пучком жесткой травы и вымыла ему голову. Шампунем и пресной питьевой водой, которую она принесла с собой в бутылке. — Не говори ничего, Егоров. — Молчи. — А, не сейчас. Антон рядом. Не сейчас. Мне пора. Отдуплился Витька минут через 10. Сначала он решил, что ему просто напекло в голову, и Катя ему пригрезилась, но стойкий запах шампуня и пустая пластиковая бутылка на берегу доказали обратное. Егоров подскочил и, подражая Тарзану, заорал от счастья, лупя кулаками себя по груди. Какое счастье, что вы, тетя Уля, летели этим рейсом! Дима выразительно переглянулся с Данияром. Тот возвел глаза и показал ладони небу. Хвала Всевышнему! Аминь! Что бы они делали без Татюшки, Мельников представлял себе очень смутно. Если с мужчинами он еще как-то при помощи своих ребят совладать мог, то что делать с холеными дамочками и их непомерными запросами и раздутым самомнением, читай понтами, Дима-сан и понятия не имел. Но не бить же их в самом деле. И вот тут-то Ульжан Галымовна и пригодилась. Отставной полковник МВД взяла всех скандалисток в такой крутой оборот, что те даже пикнуть не смели. Более того, уже через 2 дня все дамочки посрезали наращенные ногти и начали работать наравне со всеми, обустраивая лагерь и добывая пропитание. А к суровой начальнице они обращались исключительно уважительно Тате, едва не делая при этом книксон. «Ну, тетушка!» Дима только что прибыл в свой лагерь, перевезя 2-м рейсом 5 последних обитателей малой земли и груду сумок, пакетов и рюкзаков. Сдав весь алкоголь на хранение супруги, сенсей осмотрелся. На 1-й, 2-й и 3-й взгляд все было в полном порядке. Люди закончили первый за всю неделю пребывания в новом мире сытный обед, получив по увесистому куску рыбы, и теперь просто лежали под навесами, пережидая дневную жару. Рыба, которую они нашли на дне лодки, была чудо как хороша. Белое мясо сначала было засолено, потом подвялено, а затем, по-видимому, немного подкопчено. Во всяком случае, на вкус это жирное мясо было восхитительным. Дима тоже получил свой кусок и с жадностью вцепился в него зубами. Голод — лучший кулинар. «Милый!» — Надя, убрав 3 рюкзака с алкоголем в свой шалаш, подошла к мужу. «Вот, возьми, это сплошной витамин С, по вкусу на лимон похоже». На маленькой ладошке жены лежала половинка плода, найденного в том же сундуке. Угу. Как там дети? Плохо. Маленькие спят, один без сознания до сих пор. Старшие бредят и все куда-то рвутся. У всех обезвоживание, тепловые удары и многочисленные ушибы. У Мельникова кусок застрял в глотке. Его 5-летняя дочка и 7-летний сын были здесь же. Он представил, что такое могло произойти с ними, и... «Убью!» Дима-сан отдышался, покрутил головой и, найдя глазами сидящих под навесом Витю и Олега, посмотрел в их сторону с еще большим уважением. «Рахмет, Пацандар!» Лагерь Мельникова удивил своей основательностью и продуманностью. За несколько дней туристы умудрились построить почти настоящий городок с улицами, центральной площадью и прочими удобствами и достижениями народного хозяйства. Сам городок находился у подножия большого, изогнутого подковой холма, который надежно прикрывал от ветра, дующего со стороны открытого моря. Шалаши и навесы стояли ровными рядами среди редких пальм и их еще более редкой тени. А на самой большой поляне была устроена общественная кухня и большое кострище, вокруг которого люди обычно собирались по вечерам. Единственным минусом было отсутствие в лагере питьевой воды. К источнику, найденному в первый же день, приходилось ходить за километр. Но тут уж ничего поделать было нельзя. Другого такого удобного места на всем острове не нашлось. Разведчики прочесали большую землю от и до. Весь остров был густо покрыт натуральными джунглями и практически весь состоял из крутых холмов, так что стоянка у укромной бухточки под тенью единственной на всем острове пальмовой рощи была наилучшим вариантом. Виктор сдал по счету весь багаж на хранение Данияру и с огромным облегчением повалился под капитальный навес, который ему выделил лично Дима-сан. Рядом, не спрашивая разрешения, уселся Олег, а Оля вместе с Катей и Антоном пошли за своей порцией рыбы. — Вы теперь как, вместе? — Витька заулыбался. — Ага, ты это... — Олег задумчиво почесал кулаки. — Смотри, этот Гоша на тебя волком смотрит. Егоров поднялся и осмотрелся. И точно. Одинокий Игорь сидел, подпирая пальму, жевал его, Витькину, рыбу и сверлил глазами счастливого Егорова. Навеса или шалаша ему не досталось. Да и пошел он. Витька сплюнул. Железный нож, найденный на лодке, придавал уверенности в своих силах. Да, пошел он. Олег тоже посмотрел на свой ножик. Ты это... Я рядом, если что. Виктор не обиделся, а просто кивнул. Друг. Маваши Гери и Олега были надежнее любой страховки. Раздачей пищи руководила сама тетя Уля. Катя, получив порцию рыбы и плодов для себя, Антона и Виктора, с удивлением узнала в ней ту самую добрую женщину, что привела ее в чувство в первую ночь. — Спасибо вам. — Тебе спасибо, дочка. На вот, еще мясо возьми. Полковник махнула рукой, и женщина, стоявшая на раздаче, тут же положила на лист пальмы, заменявший тарелку, еще один кусок пожирнее. — А то мужчина твой худой очень. Корми его лучше, дочка. Катя покраснела, развернулась и, не замечая свирепого взгляда Гоши, пошла к навесу, где ее ждал Виктор. Рядом, держа ее за руку, шел Антон. Комплименты Екатерина слышала постоянно и по много раз за день. Мужчины, что ее окружали в той, прошлой жизни, не скупились налезть и похвалы в ее адрес. Это было приятно, пусть бессмысленно, но приятно. Дежурные, ничего не значащие фразы, масляные глаза, раздевающие взгляды, сомнительные предложения. Но никто уже очень-очень-очень много лет не говорил ей эти три таких простых слова «Я тебя люблю». Антошка и мама, разумеется, не в счет. Родные, любимые люди повторяли их каждый день, а вот от мужчины... Катя посмотрела на Витю. Большой, нескладный человек улыбался и что-то говорил другу. Тот тоже смеялся и махал руками в ответ. А ведь не врал. Сердце обмерло. Он ведь не ожидал меня. Он сказал правду. Катя застыла столбом посреди площади, не зная, куда ей двигаться дальше. Про Игоря она даже не думала. Других друзей и знакомых у нее здесь не было, а идти под навес к Вите значило... Это значило... Принимать решение было очень страшно. Сердце бешено колотилось в груди, а перед глазами плыли разноцветные круги. «Кать, ну чего встала?» Ольга, светя на всю округу, лиловым фонарем обернулась. «Пошли, мужиков кормить надо». «А ведь у нее 5 часов назад деда убили». «Иду, Оленька. Антоша, сынок». Катя очень серьезно посмотрела в глаза сыну. «Мы теперь вон там, с дядей Витей, жить будем». Дети, как Виктор и думал, оказались бывшими пассажирами германского лайнера. Когда солнце покатилось на закат и душная влажная жара начала спадать, уступая место вечерней прохладе, тетя Уля, заодно руководившая и всеми медработниками, коих нашлось аж 4 души, 2 стоматолога, уролог и работница регистратуры, дала разрешение на беседу с самым старшим мальчиком, самочувствие которого не вызывало больших опасений. Длинный худой мальчишка баюкал перевязанную руку и озирался по сторонам. Сидеть в центре поляны, когда на тебя жадно смотрят 140 человек, ему было и страшно, и неуютно. Заметив это, Дима-сан прервал посыпавшиеся со всех сторон вопросы и взял слово. «Сегодня произошло несколько событий, о которых надо обязательно рассказать». Сенсей коротко пересказал все, что и так было известно каждому, попросил почтить память Ержана и Филиппыча минутой молчания и объявил о том, что от его щедрот каждый сейчас получит по 20 грамм Хеннесси. «Сами решайте, как и за что пить, за погибших или за тех, кто защищал нас». Мельников загрохотал, театрально поднял руку и указал на Витькин навес. «За победу или за свое здоровье. Подходите к Данияру». С немецким мальчишкой получилась полная ерунда. Тот, как это ни странно, ни слова не знал по-английски, а среди пассажиров и экипажа «Пегасуса» по-немецки с горем пополам мог изъясняться только второй пилот. Так что процесс получения информации был долгим, нудным и очень неспешным. Сначала Дима-сан формулировал вопрос, затем Виктор, как штатный переводчик, толмачил на английский. Потом Йылмаз морщил ум, считал свои пальцы и что-то гавкал по-немецки. После ответа мальчика все повторялось в обратную сторону, с той лишь разницей, что сначала ответ турок переводил для своих и лишь затем для остальных. Мальчика звали Йоахим, ему было 12 лет, и он был коренным берлинцем. Вместе с родителями и старшей сестрой он вылетел на отдых в Турцию, но попал в грозу, а потом в авиакатастрофу. Самолет, по словам мальчика, удачно сел на воду, и экипаж спустил на воду надувные плоты, которых, разумеется, хватило на всех. На этом месте командир Архан покраснел и попросил Йылмаза этого не переводить. Его авиакомпания экономила на всем. Плотов и прочих мелочей на бортах, летевших вне воздушного пространства Европейского Союза с его строгими правилами и контролем, не было. Немцы плыли 3 дня, но доплыли все, не потеряв по пути ни одного человека. Им сильно помогло течение, которое тащило вереницу круглых плотиков вперед, невзирая на встречный ветер. «И еще мы гребли веслами все время», — мальчишка показал, как он это делал. Люди вокруг него были свои, они не кусались, не шумели, а жадно слушали чудесную историю спасения пассажиров лайнера, которых уже успели похоронить. Воду немцы нашли только на 3-м по счету острове, а потом, однажды утром, их разбудили туземцы. Мальчик всхлипнул. «Очень многих убили. Просто так». Йылмаз, а затем и Виктор это перевели, и на поляне наступила полная тишина. Дикарей было 8 или 10, Йоахим точно сказать не мог. Они быстро подавили сопротивление, убив всех, кто хотя бы смел поднять на них глаза, и рассортировали людей. «Всех старых убили, а потом меня и остальных связали и погрузили на лодку». «Сколько вы плыли, можешь сказать?» Мальчишка, выслушав вопрос Мельникова, уверенно кивнул. «День, ночь и утро». Дима-сан переглянулся с Данияром и другими своими ребятами, сидевшими ближе всего. Первый зам и лучший друг только пожал плечами и продолжил чистить песком меч, снимая с него толстый слой ржавчины. «Надо, значит, надо». Редкие голоса, твердившие, что, мол, так этим фашистам и надо, и нехрен в чужие дела лезть, Дима пропускал мимо ушей. Принципиальное решение идти на помощь соземельникам или сопланетникам было принято сразу и бесповоротно. Со слов мальчишки выходило, что дикарей, среди которых было трое больших и рыжих, оставалось пять или семь. Каноэ без труда могло вместить полтора десятка человек, а если добавить внезапность нападения... — Возьмем Йоахима с собой. Он покажет, где, что и как. Так, Даник? — Угу. Данияра было не оторвать от меча. Ржавая железка приобрела блестящий вид и снова обзавелась острой режущей кромкой. Казах повесил меч себе на пояс и поднялся. Шум и гомон на поляне быстро утих. — Идти надо. Мельников благожелательно кивнул. — Продолжай. — Нас здесь слишком мало, чтобы делиться и вспоминать прошлые дела. Мы все земляне. — Угу. Земля в иллюминаторе видна. Чем дольше Витька находился в лагере Мельникова, тем меньше ему нравилось происходящее. Его снова попросту не замечали. С Катей стремились пообщаться все. Коллегу и к Ольге тоже лезли с вопросами, а его не замечали. Да и фиг бы с ним, к славе Егоров никогда не стремился, но процесс его оттирания на периферию был быстр, четок и решителен. В эту минуту Даник, явно с подачи сенсея, решал, кто пойдет в спасательную экспедицию, и, разумеется, его в этом списке не было. На самом деле идти в плавание и сражаться Витька совсем не хотел. Это было опасно. И на самом деле глупо. К немцам он не питал никаких дружеских чувств и спасать их не рвался. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что в утренней драке ему просто повезло, и что сам Данияр и все остальные ребята, которых он назвал, гораздо крепче его. И что если бы не Олег и не Катя, то сейчас его труп лежал бы на пляже, а голова, возможно, украшала нос каноэ. От этой мысли Егорова пробил озноб. Но делать было нечего. Он должен был доказать своей будущей женщине, что способен отстоять и свои, и ее интересы. Сказал А, говори и Б. Виктор посмотрел на Катю, вздохнул и вышел в центр поляны к костру. — Я тоже пойду. Данияр поперхнулся и помотал головой. Витя, ты не можешь идти с нами. Это видели все. Долговязая сутулая фигура кабинетного червя не шла ни в какое сравнение с крепкими и ладными парнями из группы Мельникова. Виктор Егоров посмотрел на Катю, потом на ухмыляющегося сенсея и, пожав плечами, как можно равнодушнее бросил. — Да нет, могу. Это же моя лодка! На поляне воцарилась оглушительная тишина. Все видели — это вызов. Открытый, наглый и борзый вызов всем, потому что все считали лодку общим достоянием. — Чего? Витюнь, ты чего? — Данияр теребил рукоять меча, искоса поглядывая на шефа. Мельников уже не улыбался, а холодно, серьезно и без прежней приязни смотрел на Виктора. — Какая она твоя? Она общая, наша, так ведь, а? Спортсмен надавил интонации, очень сильно, страшно, без вариантов. «Да или да?» «Нет. И еще, Даник, положи мой меч в мой сундук и отнеси его обратно, на мою лодку». Казах захохотал. «А ты... заставь! Пошел ты, придурок!» «Положи». Витя, не веря в то, что он это делает, достал из кармана ветровки незаряженную ракетницу, взвел боек и направил ствол точно в лицо Данияра. «Па-ла-жи!» Спасательный поход, который начался уже следующим утром, пошел сам сенсей, Данияр, Игорь и еще пятеро ребят из турклуба. Еще на лодке были Йылмаз, Йоахим, Виктор и Олег. Из плюсов было наличие двух однотипных ракетниц и четырех выстрелов к ним, а из минусов — да и хрен с ним. Спину Витьки жгли два ненавидящих взгляда — Гоши и Данияра. Один враг или два — да какая разница, верно? Что? Олег, сидевший на соседнем весле, его не понял. Верно я говорю? Витька подмигнул и толкнул друга плечом. А еще у меня есть женщина, друг и много приятелей. После вчерашней перепалки с руководством туристов с ним захотело познакомиться и пообщаться как минимум два десятка человек. И раз, и два. Егоров ворочил весло, смотрел на спину турка, который надрывался перед ним, и думал о том, что сказала ему на прощание Екатерина. — Да. Жди меня, Катя, жди. Я скоренько. И раз, и два.